О том, как это происходило, рассказывает все тот же Аристофан в комедии «Женщины в народном собрании». Обман со стороны государства, выпускавшего субэратные деньги, еще не превратился во всеобщее правило. К этому средству прибегали лишь в кризисные времена. Античные властители прекрасно отдавали себе отчет в том, что длительный выпуск плохих денег не может привести к положительному результату, хотя бы потому, что купец с такими деньгами не поедет в соседнюю страну. Фальшивые монеты того времени в своем большинстве частного происхождения. Они отличались от настоящих по качеству нанесенного изображения, а позже и надписи. И тем не менее, абсолютно уверенным быть нельзя, потому что отклонения нередко встречались и в соответствующих штемпелях, используемых на государственных монетных дворах. Нельзя не учитывать и огромное разнообразие античных монет. Они служили древним не только средством платежа, но и с V века до новой эры, особенно со времени расцвета рабовладельческого римского государства, своего рода газетой, сообщавшей о важнейших событиях, содержавшей различные призывы и тому подобное. При частом выпуске новых монет старые поступали в переплав, и из них до нас дошли в лучшем случае немногие и даже единственные экземпляры. И если содержание золота или серебра в дошедших до нас монетах оказывалось ниже общепринятых норм, и они вовсе оказывались субэратами, никто не рисковал утверждать, кто был фальшивомонетчиком — государство или частное предприятие. Частным фальшивомонетным промыслом занимались, как мы можем судить по плакату из Димы или по биографии Диогена, люди, имевшие непосредственное отношение к изготовлению монет. И так было на протяжении всей эпохи существования монетного хозяйства. Профессиональные монетных дел мастера, конечно, лучше других владели техникой легирования металлов и изготовления штампов. Более того, мастера и подмастерья имели возможность ставить на фальсифицированные по своему металлическому содержанию монеты государственные штампы. Оценить масштабы изготовления фальшивых денег в античные времена невозможно. Особенно широкий размах получило изготовление субэратных монет. Античные мастера не оставили нам своих рецептов, но их технологии с большой вероятностью можно восстановить. В качестве заготовок использовали медь требуемого веса в форме пластины в Риме или шара в Греции. Заготовка тщательно обрабатывалась со всех сторон. Затем она плотно облекалась тонким слоем серебра и в сосуде подогревалась до температуры плавления серебра 960 градусов Цельсия. Так как точка плавления меди лишь ненамного выше 1083 градуса Цельсия, верхний слой меди также размягчался и составлял серебряной фольгой своего рода сплав, который сохранялся и при последующей чеканке. Тот же принцип использовался и при наполнении золотых монет. Прибыль, которую таким образом присваивал себе фальшивомонетчик, достигала весьма внушительных размеров. Для изготовления одного субэратного динария требовалось всего 0,45 грамма серебра. Другими словами, из одного полновесного динария можно было изготовить 10, а позднее 8 субэратных динариев. При соотношении цен, сложившемся в последние годы существования Римской Республики и в первые два столетия империи, один динарий – это довольно крупная сумма денег. Легионер получал годичное жалование в первом веке новой эры в размере 225 динариев. Фальшивые деньги Рима. В Риме денежное хозяйство начало развиваться относительно поздно, около 290 года до новой эры. Первая римская городская монета — ас, медная монета весом в 1 римский фунт, 327,45 грамм. Позднее вес монеты был уменьшен сначала до 236 граммов, затем, с развитием денежного хозяйства и прежде всего с появлением серебряных монет, дидрахм, примерно с 235 года до новой эры, вес асса достигает 13,64 грамма к 89 году до новой эры. Знаменитый динарий, серебряная монета в 4,55 грамма, при содержании серебра в 97-98%.